Господь есть совершенный обладатель и повелитель всей твари. И мы знаем, что повеление Его, воли Его слушает вся тварь. Ангелы и смысленные сердцем человеки, небо, земля и все, что на них, даже ад и все, что в нем. Повелевает ангелам, и они быстро шествуют исполнять волю Его. Повелевает быть хранителями возрожденных людей, и они хранят всю жизнь и ни в чем не приступают повелений Его. Повелевает небу, и оно или дает дождь и росу, или снег и град, или удерживает их. Повелевает ветрам, воде, и они слушаются Его. Повелевает огню, и он повинуется ему. Повелевает солнцу, и оно затмевается или светит всей подсолнечной, согревая и освещая ее. Повелевает земле, и она прозябает разного рода растениями, запрещает произращать и перестает. Повелевает водам неудержимо литься на землю, и они льются, как в потоп всемирный. Повелевает ветрам, и они дуют, свирепствуют и бывают разрушительными за грехи наши. Повелевает киту морскому пожрать пророка Иону, и он готов на лов. Повелевает рыбе наполнить сеть учеников своих, и она бежит, бежит, послушная велению Творца. Повелевает мертвецу встать, а жить, и смерть бежит от человека, и является жизнь. Повелевает болезни оставить больного, и болезнь бежит, и больной встает бодрый и здоровый. Повелевает бесам, и они беспрекословно повинуются. Велико имя Господне, хвально имя Господне, препрославленно имя Господне. Он может претворять твари свои, как ему угодно. Например, воду в кровь, воду в вино, посох в змея живого или опять посох в живое растение, человека в столб, как жену Лотову, змея в золото, и опять золото в змея, как это по молитве угодника своего Спиридона Тримифунского сотворил Господь. Но особенно сила, держава Господня проявляется в том, что Он претворяет человека-грешника в святой и избранный сосуд, падшего падением ужасным, восстанавливает, растленного воскрешает и обновляет, мертвого душою и телом человека оживляет, падшего в вечную смерть, вводит в вечную жизнь. Это чудо чудес. Это являет бесконечную благость, премудрость и всемогущество Господа твари. Или еще то, что Он Сам, будучи Господом твари, безначальным, невместимым, изволил и возмог Сам соделаться человеком нашего ради спасения. И Слово, им же вся быша, плоть бысть, и вселился вны, с человеки пожив и по всему быв, как человек, кроме греха. Ужасеся о сем неба и земли, удивишеся концы, яко Бог, явися человеком плотски, беседовал с нами, благодетельствовал нам, бесчисленные чудеса сотворил, пострадал, о чудо, умер, о ужасное чудо, и воскрес, и нас, умерших в Адаме, совоскресил с собою. Славлю Всеблагую, Святую, Всемогущую, Премудрую державу Твою. Господи, яви и на мне, Господи, чудную державу Твою, и ими же весь и судьбами спаси мя, недостойного раба Твоего, презирая вольные и невольные согрешения мои, согрешения ведомые и неведомые, наставляя меня присно на путь Твой и укрепляя меня в пути сем благодатью Твоею, через меня же и прочих, для которых Ты поставил меня светильником, пастырем, учителем и священнодейственником.